нас всех нас поймет, а луна всех нас простит. Ночью лучшая подруга нам луна. Хотя не, подожди, лучше спою классику.